Он прошел в ванную и обозрел в зеркале следы побоища на своем лице. Наливающийся синевой фингал под правым глазом был ожидаемым, хотя и неприятным сюрпризом. Картину дополняли ссадины на лбу, яростно пылающее ухо и лопнувшая нижняя губа. Впрочем, сейчас собственный вид скорее позабавил Германа. «Странно! Что на меня нашло?» — думал он с веселым удивлением. «Так по-идиотски сцепиться с человеком, которого видел во второй раз в жизни! Из-за чего же мы с ним дрались?» Причина, весомая несколько минут назад, теперь казалась просто глупой. Но Герман почему-то чувствовал удовлетворение, как от сознания честно выполненного долга. Странно. Почему он не поступил так же в детстве? Почему не дал отпор серому, так долго измывавшемуся над ним? Может, потому что тогда вместо этой всеохватывающей ярости чувствовал всего лишь трусливую, самооберегающую, злобненькую ненависть? Умывшись и смазав раны йодом, он пошел на кухню и прежде всего швырнул в мусорку чертово суфле. Потом выплеснул в раковину остывший кофе. Что ему сейчас было нужно, так это хорошо прожаренный кусок свинины с жареной картошкой. Слава Аллочке! В морозилке хранились эскалопы и замороженный картофель фри в больших пакетах. Оставалось только приготовить. Еще через час Герман вдруг понял, что боится даже подходить к кабинету. Минуту за минутой, оттягивая миг, когда нужно будет садиться за компьютер. Готовка, потом стирка скопившегося грязного белья, потом пришедшая на ум мысль об уборке. Все эти внезапно возникшие дела были лишь предлогами, удерживающими от возобновление работы. Когда предлоги кончились, Герман вошел в кабинет и решительно сел за стол. На клавиатуре по-прежнему лежал прямоугольник визитки с кровавым отпечатком большого пальца в уголке. Он разорвал ее пополам и бросил в корзину. Теперь за работу. Вверху экрана компьютера читалась последняя строчка. «Кто-то должен умереть», — сказала она, — и пусть это буду не я. — Кто-то уже умер, — пробормотал Герман, осторожно потирая залепленный пластырем лоб. — Почему, черт возьми? Мысли о сюжете переплетались в его сознании с мыслями о произошедшем за последние несколько часов, и справиться с этим хаосом он не мог. Он писал, удалял строчки, снова писал, потом читал написанное и тут же зло стучал по клавишам, стирая с экрана корявое предложение, никак не желавшее укладываться в тот ритм, которым Герман наделил свой роман ночью. Все получалось не так, иногда бездушно и сухо, иногда приторно-слащаво и патетически. Все чаще и чаще Герман замирал, вглядываясь в экранную пустоту и пытаясь выудить из безумно вертящегося в голове торнадо фразу, оттолкнувшись от которой можно было бы продолжить писать. Он не замечал спешно бежавших часов, мучительно ища подход к неуловимо стройному ритму романа. Лишь через 4 часа, в конец измотанный, Герман резко оттолкнул кресло и встал. Ему хотелось плакать от досады. За это время он не написал ни строчки. — Что ты чувствовал, когда дрался со мной? — Я тебя ненавидел. Это было настоящим, правда? Ты ведь не выдумал это чувство, не разыграл его, чтобы потом осчастливить им какого-нибудь своего очередного, высосанного из пальца героя. Ты чувствовал сам, сам. Да, тогда Герман чувствовал, но теперь это состояние ушло. Он больше не мог писать о том, чего не испытал на себе, что не коснулось его лично. «Правда заразительна, дружище! Очень скоро ты это поймешь!» «Да что же это такое?» — заорал он на всю квартиру. «Что ты, ублюдок, со мной сделал?» «Вопрос теперь в том, что тебе нужно сделать, чтобы вернуть способность писать. И писать именно этот роман, который, судя по всему, будет лучшим из всего, что ты писал до сих пор». «В самом деле лучшим», — спокойно заметил голос внутри него. Казалось, ответ был близок. Он имел какую-то незримую связь со словами Марата, полными непонятного, глубокого, страшного значения. «Так почему бы не выяснить это? Ведь сейчас он, Герман, действительно нащупал что-то интересное, что-то отличавшееся от того, что писал до сих пор. В мире ведь не так много правдивых книг. И кто знает, какую цену вынужден заплатить автор за то, чтобы такая книга родилась. Бесконечное одиночество, отчаяние, желание все бросить, нескончаемые сомнения, страхи, подступающее безумие? Вероятно, так оно и есть. Вероятно. Ты хочешь, чтобы твое имя было узнаваемо, как имя Пушкина, Достоевского, Гоголя, Хемингуэя, Цвейга? Самые твои смелые мечты об этом. У тебя есть необходимый для этого талант, жизненная сметка, наблюдательность, свой угол зрения? Но у тебя мало опыта. Ты полон внутренних метаний, которые мешают тебе. Герман быстрыми шагами ходил из угла в угол, потом бросился к мусорной корзине, вытряхнул ее содержимое прямо на ковер и стал лихорадочно рыться в бумажных клочках, пока не отыскал порванную визитку. Он еще не знал, о чем будет говорить с человеком, которого сам же и выгнал несколько часов назад. Сейчас Герман вообще ни о чем не думал. Ни о давно пропущенной деловой встрече в офисе Альбатроса, ни о умершей журналистке. Германа занимала сейчас только книга, только желание поймать, наконец, правду, которая заставит всех поверить в него. А какую за это нужно будет заплатить цену, неважно. Во всяком случае, ему так казалось.